кончите, Федор Михайлович?» Я ему ответил, что полагаю, что ничем не кончится. По крайней мере, в ближайшее время, потому что что-то не видно, чтобы какая-либо партия в капиталистических странах имела реальную возможность взять власть, будь то парламентским или непарламентским путем. «Да дело не в этом», — досадливо сказал мне редактор. «Разве это наша забота?» Я говорю о Михаиле Андреевиче. Теперь он будет следить за каждой нашей, особенно вашей, публикацией. Вот в чем проблема-то. «Да забудет он завтра об этом», — успокоил я его. «Нет, нет, нет, тут вы ошибаетесь в корне. Он никогда ничего не забывает». Впоследствии я сам получил возможность убедиться в этом. Память у Суслова была цепкая, на лица, выступления, особенно такие, что шли вразрез с его пониманием. Андропова Суслов не любил и опасался, подозревая, что тот метит на его место, тогда как руководителя другого международного отдела все время приближал к себе. Правда, и его держал на необходимом расстоянии, противодействуя включению в состав высшего руководства. Так тот и остался вечным кандидатом в члены Политбюро. Впервые встретился я с Михаилом Андреевичем во время переговоров с китайской делегацией в 1963 году. Кстати говоря, присутствуя в качестве советника на этих переговорах, я имел возможность познакомиться довольно близко с руководителями Компартии Китая. Наибольшее впечатление произвели на меня аристократичный Чжоу Энлай и живой, раскованный, веселый Дэн Сяопин. Так вот, во время этих переговоров, которые проходили в доме приемов на Ленинских горах, воспользовавшись перерывом, Суслов, он возглавлял нашу делегацию, вместе с другими советскими руководителями пригласил нас на совещание. Он сказал, что нужно срочно, буквально в течение одного дня, подготовить документ, в котором была бы выражена позиция КПСС в споре с китайскими руководителями. Он очертил примерный круг проблем о культе личности, о мире и мирном сосуществовании, о формах перехода к социализму. Тут же решено было назвать это открытым письмом. Что привлекло мое особое внимание, это выражение лица Михаила Андреевича, когда он сказал, надо нанести неожиданный удар, пока они не ждут и не готовы. И при этом залился смешком, сладким-сладким и тихим-тихим. Мы просидели ночь и написали этот документ, который был одобрен и тут же опубликован. Все в нем было правильно, но одно только вызывало сомнение. Надо ли это было делать в момент, когда еще не закончились переговоры? Потом я понял, что таков был стиль, присущий лично Суслову, в то время как Хрущев всегда был более склонен к открытым, импульсивным и не очень обдуманным движениям и шагам. Мне было поручено общее руководство подготовкой письма. Кроме того, я написал раздел о борьбе с культом личности Сталина. Привожу отрывок из этого письма. Серьезные разногласия существуют у КПК с КПСС и другими марксистско-ленинскими партиями по вопросу о борьбе против последствий культа личности Сталина. Руководители КПК взяли на себя роль защитников культа личности, разносчиков ошибочных идей Сталина. Они пытаются навязать другим партиям те порядки, ту идеологию и мораль, те формы и методы руководства, которые процветали в период культа личности. Скажем прямо, незавидна эта роль, не принесет она ни чести, ни славы. Не удастся никому склонить марксистов, ленинцев, прогрессивных людей на путь защиты культа личности. Советский народ, мировое коммунистическое движение по достоинству оценили смелость, мужество и подлинно ленинскую принципиальность, проявленные нашей партией и Центральным комитетом во главе с товарищем Хрущевым в борьбе против последствий культа личности. Все знают, что наша партия сделала это во имя того, чтобы снять тяжкий гнет, сковывавший могучие силы трудящихся, и тем самым ускорить развитие советского общества. Наша партия сделала это, чтобы очистить завещанные нам великим Лениным идеалы социализма от пятнавших эти идеалы злоупотреблений личной властью и произволом. Наша партия сделала это во имя того, чтобы никогда не повторялись трагические события, сопутствующие культу личности, чтобы все, кто борется за социализм, извлекли уроки из нашего опыта. Известно, что практика есть лучший критерий истины. Именно практика убедительно свидетельствует, к каким замечательным результатам в жизни нашей страны привело осуществление линии 20-21-22 съездов КПСС.